каждый день падающее дерево, каждый миг — это атом времени, каждый солнечный луч — империя. Шаг вперед — это без сомнения детский плач, отголосок совести. 5 минут непонятной трезвости, сколько лет в неоконченной повести перевернуты были ясности. Кажешься увлеченной, а на деле случилось хитрой. Художник, ты побежал за палитрой или пол-литрой. Вот ты какая жизнь, вот ты какая жизнь. Так вот ты какая жизнь за ширмой спирта. Вот ты какая жизнь за ширмой спирта. Вот ты какая, вот ты какая жизнь. Доброе утро, капли на подоконнике. Все в ответа, похмельные дворники. Население обычное, бантеры, сотники. Мутный взгляд, зелень на рукомойнике. А вокруг только лица такие внимательные. Состоятельный ты или несостоятельный? И не жаль для них даже шлюпки спасательной. Чтоб пустить всех на дно, обязательно было бы сумасбродно, дешево и сердито. Еще не ревел бы ветер над вселенной убитой. Вот ты какая жизнь, вот ты какая жизнь. Так вот ты какая жизнь за ширмой спирта. Yeah.